из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Любить значит служить, и служить значит любить. Я помню, когда мы стали выставлять наши аудиоуроки на этот русскоговорящий форум, какой был тогда подъем. Несколько форумщиков вызвались сами перекладывать аудиоуроки и в тексты или переводить мои книги на русский язык. Начало было положено, но вот духу хватило только на пару уроков. А ведь эта работа настоящая. Это перекладывание в текст дает неизмеримо больше перекладчику, чем все его заумствования в изучении каббалы. И вот я вижу, что многие из тех форумщиков, перекладчиков и переводчиков и переквалифицировались и стали теперь сами с усами. Они рассуждают о мицвот, заповедях, пишут в разделе о Торе и так далее. И вот им очевидно кажется, что вот так они быстрее продвинутся. Кто им нашептал такую глупость, не знаю. О Йешуа бин Нун, приемника Мойша, удостоившимся вести народ Израиля в страну обетованную. Сказано, что он этого удостоился не благодаря своим знаниям Торы, а тем, что служил Мойше. О великом пророке Элиша сказано, что он удостоился вдвойне от пророческой силы своего учителя, пророка Ильяху, не знанием, а тем, что поливал ему воду на руки, когда тот их мыл. А ведь у Мойши были такие великие мудрецы в собрании 70 старцев. А он взял да передал эстафетную палочку все-таки Йошуа бен Нун, о котором говорится Наар, пацан, служка. А пророк Элиша совсем не был Талмид Хахам, ученым Торы. Ильяху встретил его и сказал: «Иди со мной». И тот пошел безропотно и не спрашивая зачем. Вот так и в изучении духовного. Ученик больше всего получает, служа раву, учителю, чем вся его учеба вместе взята. А все остальные желают от учителя только получать знания. О сферот, парцуфим, например, хотят знать значение слова пардес, меркава, что абсолютно не помогает. И нет в этом знании никакого постижения без служения. А о каком же служении раву я здесь говорю? Чтобы покрасил у меня дома стены? Чтобы поменял замок? Нет. Я говорю о таком служении, о котором выигрывает только сам учащийся. Ведь кто дает, тому еще больше будет дано во всех отношениях. Возьми нашу Мирьям. Вы себе не можете представить, какую нечеловеческую работу она произвела и производит по перекладу моих уроков в текстовую форму. 450 страниц учения о глупости, страниц 500 Зоара, всю мою книгу «Каббала для полной организации жизни» и так далее, и тем прочее. И это в то время, как она в результате ужасного дорожного происшествия была вся разбита, шея не поворачивалась, лицо искривилось и получила еще многие серьезные травмы, которые я здесь не стану перечислять. Можно вправе сказать, что она стала инвалидом по телу, но она все же продолжала и продолжает, как будто ни в чем не бывало. Вот это видит Творец, вот это помогает. И наш Тасос. Тасос, он мне помогает уже много лет, надежно стоя за моей спиной. Не зная ни буквы из алфавита, святого языка, придя лет 10 тому назад ко мне учиться, он вскоре сам попросил меня перекладывать мои аудио уроки Шлавей Асулам и Эц Хаим в Word, в текст. Он выполнил страниц 500 Шлавей Асулам, столько же Эц Хаим. Можешь себе представить перекладку еврейской части Эц Хаим в текст? Что это значит? Какое сверхъестественное желание надо иметь, чтобы копаться в этих непроходных фразах и словах Эц Хаим вне ТЭС? А все возможные вопросы организационного плана, обращения с компьютером, перекачивания урока, выполнения графических иллюстраций к урокам и то прочее, во всем он был и остался безотказным. Принял методику лурианской кабалы всей душой и телом. И он выполнил и выполняет свою задачу. Служит службу Раву, учителю, а потому и себе бумерангом. Ибо есть принцип духовного, то, что низшая ступень вызовет в высшую, то получит затем и сама низшая ступень, вызвавшая от изменения дополнение в высшую ступень. То же самое в отношении нашей тины, тайны. Она сама без того, чтобы спросить меня, отпечатала в свое время страниц 500 из моих голландских аудиоуроков «Основы Каббалы» еще лет 12 назад. Затем перевела всю мою книгу «Каббала для полной организации жизни» на английский язык, весь имеющийся зоар на английский, книгу «Учение о глупости» на английский. И это в то время, как у нее на шее семья. Дочь недавно родила ребенка, и ей еще приходилось вдобавок помогать ей как бейбиситер. И вот она каким-то чудесным образом находит время и силы, чтобы служить Раву, учителю, а отсюда и себе ради отдачи. А что же говорить об Йосифе и его девочках, которые взялись за, казалось бы, невыполнимую работу? И вот они неуклонно ведут ее к поклонному завершению. Но есть и такие учащиеся, у которых нет либо свободного времени, либо навыков переклада аудиоуроков в текст или перевода с иностранного языка на русский. И вот такой пацан желает служить своему учителю тем, что время от времени переводит не учебные материалы, а материальные средства, сколько может, для дела своего учителя. И вот его служение состоит именно в этом. Важно внутреннее намерение служения одеть во внешнее одеяние, а в какое — это дело выбора самого учащегося.